Глава 18. Пипифия. Заливался пулемет Мурата, пока не закончилась лента. Дико кричал парень, и как только понял, что оружие больше не стреляет, кинулся в продырявленную дверь и вышиб ее плечом. В голосе Мурата не осталось ничего, кроме паники. А у меня все было наоборот. Чувство ваты в голове лишь усилилось. Захотелось прилечь и ничего не делать. Даже по въехавшим в кабинет роботам, я лишь мазнул ленивым взглядом и, не удержавшись, сел на пол. «Да что это со мной?» Преодолевая сонливость и общую слабость, спросил я в пустоту. «Зафиксировано вдыхание неизвестного газа. Наиболее близкий аналог – седитативная». «Дирк, я сравнила ваши с Муратом показатели». Сквозь туман в голове пробился голос Тионы. «На ваш мозг произведено воздействие. Видно, ИИ что-то распылило в кабинете». «Вам необходимо провести проверку», — напомнил о себе женский голос из кино. «Присаживайтесь поудобнее для выполнения своих обязанностей». Я, наконец, смог сфокусироваться на механизмах, что распределились по всему кабинету. Один был в виде универсального стула, подстраивавшегося под любого человека с любыми габаритами. Еще один напоминал официанта с руками-манипуляторами, на одной из которых стоял поднос с каким-то блюдом. И еще один, сильно напоминающий стандартную модель дроида-секретаря, для тех, кто не любит живых помощников, предпочитая доверять запрограммированной машине. «Что ты со мной сделала?» — спросил я через внешние динамики. «Как показывает статистика, наиболее приемлемые результаты проверки проходят в момент наибольшего расслабления человеческого организма. Я лишь хочу помочь вам выполнить вашу работу наилучшим образом. Присаживайтесь и проведите проверку». «Она мне что, предлагает дегустатором поработать?» С трудом пробилась мысль. «Да как же убрать этот грёбаный туман из головы?» «Все изменения мозга зафиксированы и могут быть возвращены в исходное состояние. Желаете вернуть состояние мозговой активности в прежний вид?» А вот и Симба проявил себя. «Конечно, желаю!» Сначала голову прострелило болью, а затем ватное состояние стало быстро пропадать, возвращаясь к той сосредоточенной готовности к бою, что была на момент входа в кабинет владельца странной фермы. «Так, внимание всем!» Перешел я на внутреннюю связь. «Я с Юргеном иду к серверам. Похоже, местный ИИ действительно слетел с катушек. На меня и Мурата было произведено несанкционированное медикаментозное воздействие. Тионе, проверить состояние Мурата и оказать помощь. Юрген, спускаемся вниз. Остальным быть готовыми к тому, что ИИ может оказать сопротивление. Приступить к выполнению». Воплей Мурата в эфире слышно не было, потому я решил, что с ним справятся и без меня. А вот что там с Юргеном, меня беспокоило. Не задел ли его своей безумной очередью толстяк? Но спокойный голос моего товарища по кадетству, подтвердивший принятие приказа, отмел все страхи. «Вы еще не выполнили проверку», — прозвучал голос ИИ, а между мной и выбитой дверью встал робот-официант. Я без затей поднял пулемет и короткой очередью перебил роботу управляющий блок, что находился на уровне груди. «Вообще-то, портить чужое имущество мы не имеем права и после миссии обязаны компенсировать все необоснованные разрушения. Но тут я вполне смогу отмазаться, сказав, что этот робот мешал выполнению основного задания, что, впрочем, недалеко от истины». «Ты цел?» — спросил я у Юргена, когда вышел из кабинета. «Вовремя ты крикнул», — кивнул парень. «Показательный задел», — показал он на левую руку, где был хорошо виден след от пули на броне. «Идем вниз». «Стойте», — донесся нам в спину голос ИИ. Мы его проигнорировали и двинулись по своему маршруту. Нужно было сразу в серверную пробиваться, а не идти на поводу у Искина. «Что вы хотите сделать? Разве ваша задача не помочь в улучшении качества продукта?» Не унимался женский смодулированный голос. «Да с чего ты вообще это решила-то?» «Не выдержал я. Кто тебе это сказал?» «Прошлый проверяющий Марк Лагост. Его советы и помощь помогли вывести качество продукта на совершенно новую высоту». «Мда? И почему тогда ты перестала такой качественный товар высылать на склады?» «Далеко не каждая партия продукта высочайшего качества», призналась ИИ. «После тщательной проверки еще не набрался нужный объем». «Это что же за проверка такая тщательная, что набрать всего тонну продукта нельзя?» Задал я риторический вопрос, наблюдая, как Юрген вскрывает запертую дверь. Но ИИ все же ответила на мой вопрос. «Каждую партию господин Марк проверяет лично. К сожалению, в последние 2 дня качество его проверки упало. Потому я предприняла решение задействовать вас». «Стоп! Дошло до меня. Ты что, все еще держишь человека у себя в заложниках? И пичкаешь его потрохами птиц? А чтобы не сопротивлялся, травишь успокоительным? Леонид, бери Курта и быстро проверьте все помещения. Здесь может быть заложник». Скороговоркой выпалил я в общий эфир. «Принял». Мы, наконец, попали в серверную, вскрыв дверь. Тон ИИ слегка изменился, что для бездушной машины можно считать проявлением сильных эмоций. «Что вы собираетесь делать? Внимание, повреждение серверов может привести к невозможности выполнения моих прямых обязанностей. Сообщите о своих действиях, или я буду вынуждена обратиться в полицию. А порча имущества Анатолия Ину». «Никакой порчи не будет», усмехнулся я. «Юрген, нашел, где у нее ресет?» «Ищу». «Внимание, обнуление моей памяти приведет к резкому снижению производительности фермы. Это прямой вред владельцу фермы. Формирую экстренный запрос в полицию Кратоса». «Ты еще не поняла, да?» Я увидел, что Юрген нашел нужную кнопку экстренного форматирования и лишь ждал моей отмашки. «То, что ты сама принимаешь решение, а не выполняешь команды этого Анатолия, уже преступление». «Ваше заявление нелогично. Все мои действия – результат выполнения команд владельца фермы». «Да? И какие же такие команды тебе давал хозяин, что ты взяла человека в заложники и пыталась взять нас? Леонид, вы нашли пленника?» «Да, Дирк, ведем его к Тионе. Мужчина жив, но ничего не соображает». «И, кстати, этот Анатоль случайно имени тебе не давал? Какой у тебя порядковый номер?» «Мой порядковый номер PPF15/146. Но владелец не мог выговорить этот номер и потому называл меня Пипифия. Можно ли считать это именем?» «Значит, давал», — подтвердились мои опасения. После войны с ИИ было создано несколько неукоснительных правил по их применению, нарушение которых очень строго карается, так как ведет к обретению и скинам самосознания. Одно из них гласит, что нельзя ИИ давать имя собственное. Взаимодействие с ИИ ведется только через порядковый номер и точка. Если же обращаться к эскину по выдуманному имени, это ускорит формирование его личности и последующий выход из-под контроля. Лично я впервые сталкиваюсь с ИИ, что обрел свой разум, и толком не знаю, чего ожидать. Все мои знания ограничиваются историями бати и строчками из учебников. «Дирк, обнуляем?» – обратился ко мне Юрген. «Погоди». Мне пришло в голову, что еще неизвестно, когда в следующий раз я встречу ИИ с самосознанием, а потому было бы неплохо узнать, как вообще эта пипифия изменилась, что послужило толчком к ее развитию и в какую сторону оно пошло. «ППФ, расскажи, как ты пришла к такой жизни. Начни с того момента, когда тебе пришлось выйти за рамки четких приказаний и поставить самой себе новую задачу. Я слушаю». Искин начала свой монолог, по мере которого я убедился, что все беды человечества от собственной лени и глупости. Все оказалось банально и просто, Ее новый хозяин Анатоль получил права на собственность и занялся фермой после смерти своего брата. Однако что-либо делать с фермой у мужчины не было ни желания, ни способностей, и он не придумал ничего лучше, чем приказать ИИ добиваться максимальной прибыли через улучшение качества продукта, при этом не дав четких указаний, как это делать. Было это около 4 месяцев назад, а последнее форматирование ИИ прошло примерно 15 месяцев назад. То есть первые признаки возникновения самосознания у Пипифии возникли даже раньше, чем через рассчитанный специалистами год работы. Контроль качества продукта ИИ определяла просто. Много продаж, продукт качественный. Продажи уменьшились, пошел брак, надо выяснить из-за чего. В последнем ей очень помогали стандартные проверки ведомственных служб, положенные по регламенту для контроля пищевых производств. И все бы было хорошо, но у ИИ есть одна особенность. Подавляющее большинство из них – перфекционисты. И Пипифия не оказалась исключением. Потому она каждый день, каждую минуту думала над тем, как повысить качество продукта, все так же опираясь на продажи товара, и начала экспериментировать. Погорела Пипифия на последнем проверяющем. Дядька оказался любителем тех самых потрошков, что выпускает ферма, и сумел во время проверки убедить ИИ, что лучше всего повысить качество продукта можно только регулярно испытывая новые партии товара естественным, так сказать, путем, недвусмысленно при этом намекая на свою кандидатуру. Но вот Пипифия и не стала ломаться, тут же закормив проверяющего приготовленными ею потрошками. Те партии, что проверяющему понравились, ИИ отправила на реализацию, а самого проверяющего Марка сумела уговорить подождать результата его проверки. Мужик спорить не стал и остался на гостеприимной ферме, где мог бесплатно кушать любимый деликатес. А вот дальше перфекционизм ИИ вступил в конфликт с сущностью человека. Помощь Марка сработала так, как он и говорил. Отобранные с его помощью партии раскупились гораздо быстрее, чем прошлые, и Пипифия тут же решила включить мужика в технологический процесс. Чему тот, естественно, был не рад и стал всячески этому возражать. ИИ оперативно считала его агрессивное состояние, отличающееся от того благодушия, что было во время тестовой проверки, и, ничтоже сумняшися, постаралась нивелировать его так, как умела, применив успокаивающий газ. Тем более, что ей раньше попадались довольно агрессивные птицы, и успокаивала она их примерно так же. Это дало результат, после чего Марк на 3 недели поселился у нее, не в силах вырваться за пределы фермы. Пока Пипифия исповедалась, в себя пришел проверяющий. Мужчина со слезами благодарил девушку за свое спасение и рассказал, что попавшись в лапы ИИ, и поняв, в какую ловушку сам себя загнал, единственный выход, что он увидел – сорвать поставки продуктов Кратос. «Тогда это точно заметят, и сюда прилетят люди. Даже если эта жуткая управляющая смогла бы их тоже взять под контроль, как меня, то пропажа уже нескольких человек в одном месте стала бы звонком для проверки фермы силами гильдии. Я рад, что это произошло даже раньше». «Ясно». Выслушав по общему эфиру исповедь Марка, кивнул я сам себе. «Юрген, давай!» «Стойте!» В последний раз попыталась нам помешать ИИ, но парень активировал процедуру форматирования, фактически убив киберличность Пипифии. Через полчаса, убедившись, что ИИ полностью отформатирована и не представляет опасности, мы отправились домой сдавать задания. Мурата тоже привели в себя. Оказалось, у него в силу особенностей организма распыленный ИИ-препарат вызвал противоположный эффект. Но не успокоил организм, а вывел его на максимальный эмоциональный пик. Что ж, учтем на будущее. И этому Анатолию теперь точно грозит тюрьма. Если бы не нарушение им правил использования ИИ, то ничего подобного не случилось бы. Такое наша судебная система не прощает. И ему еще повезло, что никто не погиб. Но все равно пару годков он точно получит. Не удалось схватить Леонардо Блейка. По проведенному полицией расследованию, Блейк был непосредственным связным пиратов и недовольных парламентом жителей Кратоса. Именно Блейк курировал доставку взрывчатых веществ от пиратского анклава в столицу нашей планеты, а затем и минирование ими ПРО космопорта. Журналист Kratos Live прервался на секунду, чтобы уловить взглядом следующий фрагмент текста, после чего бодро продолжил. Напоминаем, что расследование о помощниках пиратов в деле нападения на космопорт было начато после заявления нынешнего главы гильдии «Бурый смрад» Дирка Матвеева. В качестве доказательной базы Матвеев привел переговоры убитых членов гильдии во время отражения нападения. Малькольм Блейд выключил репортаж и нахмурился. Полицейские ищейки в очередной раз доказали, что в нынешнем глобальном мире от них скрыться почти нереально. Только то, что концы дела ведут за пределы общей государственной системы управления, позволило еще оставаться Малькому не под подозрением. И все равно, когда полиция вышла на Блейка, пришлось срочно обрубать эту ниточку. Ведь тогда и до самого мужчины добраться не составит труда. А Блейка теперь не найдут, даже его останки. За это можно не переживать. Но вот то, что созданная под нужды самого Блейда гильдия все еще не подавила жалкие остатки смрадовцев, Седоусова сильно беспокоило. Да и Пирелли после победы сопляка Матвеева над одной из шаек пиратов вновь поднял голову. Теперь старому сопернику гораздо легче привлекать на свою сторону нейтралов. И нападение на космопорт из стратегической все больше превращается просто в тактическую победу. Это плохо. Снова включив рабочий стол, Малькольм с неудовольствием наткнулся на еще одну новость о неудобном Матвееве. На этот раз о его победе над вышедшим из-под контроля ИИ. Смахнув раздраженно вкладку с новостным каналом в сторону, Седоусый набрал привычную строчку из символов, после чего стал ждать ответа. «Слушаю». Через долгих 10 минут на экране появился силач. «Что так долго?» «Старикашка давит. Нужно держать руку на пульсе, чтобы он окончательно не перехватил власть». Сморщился, как будто откусил лимон силач. Его и так не слишком привлекательное лицо стало еще более жутким. «Придумал, что с ним делать?» «Хотел убить. Нет тела, нет проблем. Но он подстраховался». Даже через экран было слышно, как скрипнули зубы здоровяка. «Мне нужно, чтобы ты столкнул его со смрадовцами». «Как?» «Старик метит в лидеры, так?» «Ну?» Кивнул силач. «Подведи его к тому, что ему необходимо что-то выполнить здесь, на Кратосе, и тогда ты официально признаешь его власть». «Чего?» Взревел таким буйволом силач, что Седоусый поморщился. «Не ори! Тут главное, чтобы старик оказался на планете! Потом скинешь его координаты мне, и я сделаю так, чтобы смрадовцы наткнулись на него. Естественно, все будет обставлено так, что на подставу с твоей стороны никто не подумает. Но мне нужно, чтобы старик оказался на планете и застрял здесь надолго». «А если мальчишка его не убьет? Мне что, реально становиться его подчиненным?» «Не убьет мальчишка, добьют еноты», — отмахнулся Блейд. «Так даже лучше будет, но мы обязаны столкнуть их лбами. Понял?» «Да что тут непонятного-то?» – буркнул силач. «Можешь напомнить всем об их драке в метро и что именно из-за старика погибла та шайка, что Матвеев со своими уничтожил?» «А это дело?» – расплылся в довольной улыбке силач. «Жду результат!» – отключился Блейд. То, что силач справится, Седоусый не сомневался. Слишком хорошо он знал пиратскую натуру и их порядки. Потому ему оставалось самое сложное – придумать, как привести Матвеева в нужное место и в нужное время. Осложнялось это еще и тем, что Малькольм пока не знал даже, где именно будет это место, не говоря уже про время. Но не сомневался, что как только узнает, найдет решение. Всегда находил.